Игрок сказал: «Болезнь твоя не от неба, не от человека и не от душ предков. От природы родилась и с телом оформилась. Мы ведаем о ней настолько, насколько ею управляет естественный закон. Чем же помогут тебе лекарства и уколы камнем?» «Лекарь проницательный», — заключил Цзилян, и, щедро наградив его, отпустил. А болезнь Цзиляна вдруг сама собой прошла. Жизнь сохраняется не потому, что ее ценят. Здоровье улучшается не потому, что его берегут. Жизнь безвременно теряют не от того, что ее презирают. Здоровье ухудшают не от того, что им пренебрегают. Поэтому ценящий жизнь, возможно, не будет жить. Презирающий жизнь, возможно, не умрет. Берегущий здоровье, возможно, его не улучшит. Пренебрегающий здоровьем, возможно, его не ухудшит. Кажется, что все это происходит вопреки желанию. Нет, не вопреки. Это означает, что живут сами по себе, умирают сами по себе. Здоровье улучшается само по себе, ухудшается само по себе. Бывает, что ценят жизнь и живут, или презирают жизнь и умирают. Бывает, что берегут здоровье и улучшают его, или пренебрегают здоровьем и ухудшают его. Кажется, что все это соответствует желанию. Нет, не соответствует. Это также означает, что живут сами по себе, умирают сами по себе. Здоровье улучшается само по себе, ухудшается само по себе. Вскармливающий медведя сказал царю прекрасному: «Высок сам по себе — это не значит, что к нему добавили. Мал сам по себе — это не значит, что от него отняли. Разве это зависит от расчетов?» Лао-цзы сказал стражу границы: «В ненависти природы кто найдет причину? Здесь речь о том, что лучше человеку не подлаживаться под волю неба, лучше не строить предположений о выгоде и вреде». Ян Бу сказал: «Здесь два человека, в которых я сомневаюсь. По годам они старший и младший брат, причем старший и младший брат по таланту старший и младший брат, по виду старший и младший брат. А вот по долговечности они отец с сыном, по благородству и низости отец с сыном, по славе отец с сыном, по любви и ненависти отец с сыном». Нянь-Джу ответил: «У древних было слово, которое я запомнил и тебе поведаю. Все, что само по себе таково, но неизвестно, почему таково, от судьбы. Разве кто-нибудь способен знать причину всего того, что происходит сейчас и в темноте, и в тумане, и в беспорядке, и в согласии, и следуя за деянием, и следуя за недеянием, приходя в один день, уходя в другой? Все это от судьбы. Верящий в судьбу отрицает долговечность и недолговечность. Верящий в естественный закон отрицает и истинную ложь. Верящий в разум отрицает покорность и непокорность. Верящий в природу отрицает безопасность и опасность. В таком случае скажем, что все они отрицают то, во что верят. Все они отрицают то, во что не верят. Вот истина, вот правда. К чему уходить? К чему приходить? К чему печалиться? К чему радоваться? К чему действовать? К чему не действовать?»